первом веке нашей эры это была крупнейшая держава мира. Сотни цветущих городов поражали воображение чужестранцев. Военные победы в Центральной Азии позволяли правителям империи фактически контролировать этот огромный регион. Древний Китай. Империя Восточная Хань. У нас в гостях историки Марк Ульянов, здравствуйте, и Артем Кобзев. Здравствуйте. Артем Кобзев родился в 1953 году в Москве, выпускник МГУ, доктор философских наук, профессор, заведующий сектором идеологии и культуры Китая Института востоковедения Российской академии наук, декан факультета гуманитарных наук МФТИ, автор книг и публикаций, в том числе «Философия китайского неоконфуцианства» и «Учение о символах и числах китайской классической философии». Марк Ульянов родился в 1966 году в Москве, выпускник Института стран Азии и Африки при Московском государственном университете, кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой китайской филологии Института стран Азии и Африки, автор переводов и комментариев по истории Древнего Китая. Восточная Хань, наверное, один из наименее изученных периодов и наименее известных периодов китайской истории. Восточный, потому что столица находилась к востоку от столицы предыдущего периода, Западный Хань. А если Западный Хань, столица располагалась в историческом районе, который называется Внутри Заставья. Этот район очень известен. Да, сейчас там провинция Шэньси административная, это город Сиань. Недалеко от Сяня находится известная гробница императора Циньшихуанди, терракотовая армия, которую все хорошо знают. Там находился город Чан'ань. Да? Такое вечное или длительное спокойствие, если переводить буквально, где располагалась столица Западно-Ханьской империи. Напомню, это 202 год до нашей эры по 8 год нашей эры. Мы уже помним по предыдущей передаче с 8 по 23 годы нашей эры. Да, на территории Китая была империя Синь, и в ней успел править один император Ван Ман. И вот в 23-м году он был убит, мы еще подробнее об этом расскажем. И начинается процесс, длительный, затянувшийся на несколько лет, процесс создания новой империи, или точнее воссоздания старой империи в каком-то новом обличии. Да, и столицей постепенно становится город Лоян. Сейчас тоже очень известное место в Китае. Это крупный город на южном притоке Хуанхэ, реке Ло, в том месте, где Хуанхэ выходит уже из внутри заставы, из тоже известного ущелья Саньмэнься, или ущелья трех ворот, и выходит уже на вот эту огромнейшую великую китайскую равнину. Как раз на выходе Хуанхэ на Великую Китайскую равнину, немножко южнее, в местности со сложным рельефом, и находится этот город Лоян. Может быть, несколько слов о предыдущих периодах, совсем кратко, если вот повторить, да, как развивался исторический процесс на территории Восточной Азии, на территории современного Китая, как формировалась китайская государственность. Да, мы вспоминаем, наверное, первые государства нового типа, которые находились в районе Нижней Янцзы. Да, это район Шанхая современного города. Это конец третьего, начало второго тысячелетия до нашей эры. О них мы говорили в наших первых передачах. Да, потом всем хорошо известное государство Шан с его гадательными надписями на панцирях черепах и на костях животных. Это где-то 1300-1027 год до нашей эры. И мы говорили о том, что это было государство, находящееся на перекрестке исторического развития. То есть это был уже не ном, да, в понимании вот, Дьяконова, а суперном, внутри которого уже формировался зачаток будущего территориального государства на территории Восточной Азии. То есть столица его округ, это было нечто большее. Но за пределы определенного района оно еще выйти не могло. И вот в 1027 году до нашей эры возникает новое государство, Западное Джоу, да, которое становится первым территориальным государством, включает в себя уже достаточно большую часть бассейна реки Хуанхэ. Да, в 771 году государство распадается, на территории Великой равнины, да, в бассейне Хуанхэ и бассейне Янцзы формируется около 300 различных владений разных государств. Начинается период весен и осень и воюющих царств. Это 771-221 год до нашей эры. Да, идет борьба, это очень интересный период. У нас было посвящено, по-моему, две передачи. Да, мы говорили о философии очень много, период Джангу, да, даосизм, конфуцианство, формирование основных учений. И концентрировали внимание на истории государства Цинь, которое к 221 году, да, завоевывает все остальные государства. Вот 221 год до нашей эры на территории Восточной Азии впервые складывается государство, которое может быть названо империей. То есть включает в себя состав своей территории и бассейна Хуанхэ, и бассейна Янцзы, двух великих рек, да, за пределами расселения какого-то одного этноса. И вот с этого момента начинается уже имперский период в истории Китая. И, собственно, Восточная Хань – это его кульминация, это конец древности. Да? Падение Ханя знаменует собой начало средних веков в истории Китая. И это как бы синхронный, да, расцвет и западной цивилизации, Римская империя. Это очень интересный, сложный и такой продуктивный для формирования китайской цивилизации период. Тысячный год до новой эры, вот рубеж второго и первого тысячелетия до новой эры, время возникновения династии Чжоу, когда, собственно, стал формироваться тот Китай, который мы имеем. До этого в китайской историографии называются некоторые династии. В общем, в одно время историки сомневались в их существовании, считали мифическими. Сейчас археологи скорее подтверждают их существование. Но все это некоторая такая архаика. А вот, так сказать, классический Китай, когда жил и действовал Конфуций, Лао-цзы, вот такие известные для европейцев имена, это вот династия Чжоу. И она стала, так сказать, нормативной для всех последующих династий. Причем уже тогда в самом названии этой эпохи и династии, а скорее эпохи, присутствовал такой нарицательный смысл. Чжоу – это не только имя собственное, это еще слово, означающее всеобщность, тотальность. И классические тексты, которые создавались в эту эпоху, они, вот, включая в название данный иероглиф, они обыгрывали его смысл, они претендовали на некоторую, так сказать, универсальность. И последующие эпохи и династии, они брали в качестве примера вот эту Чжоу. Значит, нам понадобится следующий сюжет, связанный с династией. По-видимому, совершенно точно, что ее основали выходцы с Запада. И, по-видимому, образование этой империи, собственно, классического китайского государства, оно было связано с некоторым импульсом, с движением народов, произошедшим где-то там, ну, в Средней Европе, по-видимому, на территории современной России. И вот эти импульсы движения привели синхронно к поразительным изменениям в основных культурообразующих частях Айкумены. То есть арии появились на территории Индии и Ирана, основные греческие племена появились на Пепонессе, и вот эти три культурных очага, существующие до сих пор, продолжающие свое существование, они вот, значит, стали оформляться. И процессы шли, так сказать, ну, в таком схожем временном режиме. В данном случае это важно вот почему. Потому что династия Хань, которая оформила китайскую культуру вот в той целостности и в деталях, которая стала образцом уже для дальнейших столетий и тысячелетий, она этот импульс вернула в Европу. То есть сначала получив его, оттуда, через тысячелетия этот импульс вернуло, когда расцвет империи привел к тому, что значит, варвары-соседи, получив, так сказать, удар, двинулись значит, дальше через значит, Среднюю Азию, да, пространство, и дошли, в общем, практически до того же самого Рима. До Рима, да, ну, до Центральной Европы. Вот это вот нашествие гуннов в Китае, именовавшихся Сюнну, привело к формированию, собственно, того западного мира, в котором мы живем до сих пор. Гунны – кочевой народ, сложился во II-IV веках в Приурале из тюркоязычных народов. Массовое передвижение гуннов на запад дало толчок так называемому «великому переселению народов». Гунны опустошили территории в Северном Причерноморье и Приазовье. Подчинив ряд германских и других племен, гунны возглавили мощный союз племен, предпринимавший походы во многие страны. Наибольшего могущества гунны достигли при вожде Аттиле. Теперь мы напомним нашим уважаемым зрителям, что, собственно, эта империя дала название, этническое название китайцам, и, собственно, это вот самое главное. То есть китайцы – это ханьцы. И вот мы разбираемся с самой интересной, самой цветущей, самой высокоразвитой державой мира. И при этом самый проблемный, вот здесь уже прозвучала вот эта мысль о том, что все было прекрасно, здорово, и тем не менее начались разрушительные процессы, которые привели к гибели этой династии, ну и империи. Вот, кстати, я принес с собой три книжки на русском языке, имеющиеся наиболее, так сказать, популярные в этой династии. И вот одна из этих книг известного китаиста Малявина называется «Гибель Древней империи». Это действительно проблема, занимающая мысль историков. В чем тут дело? Значит, если обобщенно отвечать на этот вопрос, то можно сказать следующее. Китай всегда, во все времена своего имманентного развития, становился по прошествии определенного времени самой богатой, самой передовой, самой цветущей империей в мире или государством в мире. И, в общем, мы это наблюдаем и сейчас. Собственно, вот такой мостик, он нам позволяет актуализировать ту проблематику, которой мы сейчас занимаемся. Я вот, значит, готовясь к этой передаче, встретил такую цифру. Значит, в 23-м году до новой эры, то есть вот во времена нашей династии, ну, правда, еще вот, значит, западной. Китай-западной. Да. Но уже близко к восточной. Значит, историки подсчитали, что в Китае сконцентрировалось, благодаря в основном торговле шелком, 5 миллионов унций золота. Вот если это пересчитать, значит, по современным ценам, да, значит, которые нам напоминают каждый день экономисты, поскольку цена золота растет, то это получается примерно 7,5 триллионов долларов. И при этом мы знаем, что, значит, современный золотовалютный запас Китая, самый большой в мире, это тоже недавно достигнутый рекорд, 3 триллиона долларов. То есть получается, что, значит, вот примерно в тех же масштабах, значит, и держится богатство этой страны. Очень, так сказать, забавное совпадение. Ну, в два раза больше, но, так сказать, может быть, мы дойдем еще и до этого. Так вот, в Риме в это время, значит, уже был открыт шелковый рынок специализированный, который во времена Тиберия, значит, ответственного за гибель Христа, подвергся, по-видимому, закрытию, потому что он запретил, значит, торговлю шелковыми одеждами. И ибо это разоряло Римскую империю. То есть проблема стояла точно так же, как сейчас, то есть по прошествии 2000 лет. Это абсолютный торговый дисбаланс в экономических отношениях между Китаем и всем остальным миром. То есть, ну, тогдашний мир и Рим, они, да, были одинаковы. Да, городу и миру, да, да, как известно, обращались римляне. Так, ну, промежуточные страны тоже участвовали, собственно, Индия участвовала. Ну да, как поступало все это великолепие из Китая, да, в Европу. Китайцам, оказывается, обширном совершенно репертуаре товаров, которые они использовали, им требовались всего лишь кони и нефрит, которые, значит, вот поблизости где-то они добывали. Нефрит в переводе с греческого «почка» – «минерал». Нефрит применялся в глубокой древности как ценный подъемочный материал для каменных орудий и декоративных художественных изделий, особенно в странах Азии – Китае, Индии и других. Нефрит издревле высоко ценился китайцами, которые называли его «камнем жизни». Из него изготавливали самые ранние из известных символов царской власти – жезлы, диски, топоры и другие. Древние китайцы приписывали нефриту 5 основных достоинств, отвечавших 6 душевным качествам. Его мягкий блеск олицетворяет милосердие, его твердость, умеренность и справедливость. Полупрозрачность – символ честности, чистота – воплощение мудрости, и его изменяемость олицетворяет мужество. Возникает вопрос, ну если все так прекрасно и хорошо, что же могло нарушить вот это вот цветение, которое сами китайцы так и обозначали, как самоназванием «цветущая середина». Значит, причины могут быть только две, и, собственно, исторические сочинения это и подтверждают. Или воздействие каких-то внешних сил, агрессивных, варварское окружение, которое всегда жаждет приобщиться к высотам цивилизации в грубых и неприличных формах. И внутренняя причина, то есть то, что мы сейчас называем коррупцией, это та классика... Используя власти в своих целях. Коррупция, если так понимать, значит, это конечно. Вот вся эта эпоха, она связана с... дискуссиями, официальными дискуссиями государственными, посвященными вопросу монополизировать основные производства, государственные монополии, то, что мы называем сейчас государственными монополиями, вот их монополизировать или их национализировать, или отдавать их, значит, в откуп частным предпринимателям. То есть вот эти вот споры, которые будоражат умы современников, это актуальная проблематика китайских правителей. Вот, первого-третьего века. Да. То есть основные производства, значит, металл, соль, производства, в которых были заняты десятки, сотни тысяч людей. В металлургии тогда участвовали там действительно до 100 тысяч человек. Это были производства, насчитывавшиеся по стране государственные десятками, довольно крупные. В них применялись самые передовые технологии того времени. Ну, в частности, передовой технологией было, например, изобретение тачки. Вот такая, значит, замечательная вещь, до сих пор орудие, значит, садовода нашего соотечественника, вот она была впервые, так сказать, изобретена китайцами и активно использовалась в это время. Ну, помимо, значит, вот таких вроде простых вещей, в это же время китайцы дошли до вещей вполне, значит, продвинутых. Ну, по, значит, велению императора в это же время, например, было в 16-м, по-моему, году проведено, значит, первое анатомирование человеческого тела, которое, значит, в Европе только в начале 14 века было произведено. Или... Распространение получило еще позже. Да. Ну да, а в Китае, к сожалению, это все заглохло. Вот, так сказать, наука анатомия так и не сложилась. То есть они посмотрели, закрыли, и, значит, дело на этом кончилось. Вот. Но один выдающийся ученый этого времени Джан Хэн прославился тем, что создал такие механические часы на водяном приводе, которые представляли собой некоторое дерево, где, значит, каждые первые 15 дней вырастало по одному листу медному, а остальные 15 дней месяца эти листы отпадали. Значит, в случае короткого 20-дневного месяца, значит, последний лист был такой увядший с самого начала. Вот такие, значит, хитрости. Описан первый полет человека в это время. Ну и так далее. Так полет на чем? Ну, с какими... А змеи? Нет, ну, кстати, да, как китайцы, так сказать, изобретатели, любители и до сих пор практикующие активно, значит, запуски воздушных змеев, это, так сказать, один из непременных элементов культуры. Да, конечно, ну, на каких-то, так сказать, таких крыльях примитивных спланировал человек, да. Вот это такой случай описан. Коррупция или сращение государственной власти с экономикой, с купцами, вот это важнейшая проблема. Когда мы обсуждали фигуру Ван Мана, ну, в западной историографии известного как, значит, первого китайского социалиста, вот первый социалист-император, вот это, так сказать, ну, похоже на известное высказывание Пушкина о том, что у нас там самый прогрессивный — это, значит, власть, самый большой европеец. Так вот там, значит, тоже такие социалистические эксперименты пытались проводить власти. Специфика китайского подхода к делу состоит в том, что при этом изменения носят тотальный характер. То есть, в принципе, китайский подход, отличающийся от западного, это подход холистический. Вот хорошо видный в случае с медициной. Вот западная медицина лечит болезнь или отдельный орган, китайская медицина лечит организм в целом. И этот подход характерен для всего. Ну, в частности, вот он запретил использование или там придание людям имен, состоящих из двух иероглифов. Вот классическое китайское имя – это фамилия, на первом месте стоящая из одного или реже двух иероглифов, состоящая, соответственно, в транскрипции на западном языке двух слогов. Ну, например, «сыма». Вот этот два иероглифа «сы» и «ма». Выдающийся историк Сыма Цянь, о котором мы тут постоянно вспоминаем. И имя, обычно состоящее сейчас из двух иероглифов или реже из одного иероглифа. Вот, ну, например, Баньгу, там фамилия Бань, Гу – имя. Так вот, оказывается, что в это время вот такой режим экономии, он коснулся даже имен человеческих. И в эту эпоху мы, значит, наблюдаем обилие персонажей, у которых имена состоят из одного имени, выраженного одним иероглифом, а не двумя. В это же время вот не только сложились, так сказать, основы китайской культуры, но, что самое важное, китайского языка. Вот, между прочим, классический китайский язык – это язык 5-4 века до новой эры и, значит, 3 века новой эры. То есть его конец совпадает, значит, условная грань, да, с падением династии Хань. То есть с одной стороны, эта эпоха ознаменована изменением, радикальным изменением письменного языка, иероглифики в 213 году до новой эры, ну, произошедшем еще при предшествующей династии Цинь. А с другой стороны, это изменение естественного языка. Ну вот, скажем, что самое такое яркое в китайском языке, что отличает его от нам известных европейских языков, это тоны. В современном языке это 4 тона, которые иногда называют музыкальными, которые придают языку вот некоторую такую приятную музыкальность и ритмичность. Так вот, эти 4 тона, собственно, сложились именно в эпоху Хань. То есть вот современный язык, он сложился именно тогда. Тогда же появились первые словари. Первый полный толковый китайский словарь «Шувэньцзи», то есть анализ знаков и объяснение иероглифов, появился именно тогда, это 10 тысяч иероглифов с этимологией и значениями. И он, собственно, стал базовым для, значит, всех последующих времен. И тогда же знаменитый ученый Ян Сюн создал первый диалектный словарь китайского языка Фан Янь. Мы его упоминали в прошлый раз. Так вот, то есть этот словарь, состоящий примерно из 9 тысяч слов, показывал распределение диалектов на территории Ханьской империи. Ну, там видно примерно 14 разных зон, которые, знаете, можно обобщить до 6 более крупных. Современные исследования подтвердили все вот эти деления. Но в данном случае что нам интересно вот что. Что, значит, в это время такое языковое деление, оно существовало, и оно было достаточно значительным. А иероглифика создавала такой унифицирующий эффект, который, собственно, и таким вот связующим кругом объединял все это и создавал, так сказать, вот единую империю. год, когда власть вернулась в руки династии Лю. Да, напомню, что Лю – это потомки основателя Западной Хань, Любана. Любан был выходцем из тех земель, которые позже всего были присоединены к Великому царству Чу, которое располагалось в бассейне реки Янцзы. И вот первая как раз империя – это время, когда внутри империи шло переплавление этносов. Да, синотибетцы и тибетцы, которых представляли и жители Великой равнины, бассейна Хуанхэ, царства Цинь, смешивались с южными народами, да, контактировали, образовывая вот это вот новое имперское территория. И вот эта династия Лю, как раз, которые были выходцами из промежуточных, из пограничных районов между севером и югом, и стали одним из таких вот связывающих моментов. Но действительно, в конце первого века до нашей эры, вот в силу уже известных нам обстоятельств, мы их обсуждали на прошлых программах, они утратили свою власть. И многие представители этого рода, их клана, очень разветвленного, разбежались из столичных центров на периферию уже новой державы Ван Мана. И Ван Ман действительно личность замечательная, начал модернизационные преобразования, которые были необходимы империи, очень многое сделал. Но мы уже говорили, вот стихийные бедствия, которые длились в течение 3 лет, не дали ему возможности реализовать и свои замыслы, и продолжить династию. И сторонники рода Лю, да, после того, как бедствия достигли своей кульминации, где-то 15-17 годы нашей эры, начинает антиванмановское движение. Здесь хочется сказать, что, вот, приближаясь к 25-му году, к времени создания уже нового государства, хочется сказать, что в описании истории Китая много штампов. Да, и один из этих штампов, который входит во все учебники, в том, что движущей силой антиванмановского движения было народное крестьянское восстание, да, которое привело тогда еще не к победе, да, феодализма или социализма, а всего лишь к свержению династии. И часто называют это движение краснобровыми. На самом деле, вот здесь хотелось сразу внести некоторую ясность. Да, в соответствии с современными представлениями, которые все-таки зиждутся на основе перевода, анализа источников, в том числе и Ханьшу, и Хоу Ханьшу, становится ясным, что в условиях ослабления центральной власти, да, вот та власть сильных родов, о которых мы говорили тоже в прошлый раз, она естественным образом увеличивается. И вот когда власть в столице ослабевает практически полностью, начинается движение за борьбу за центральную власть, за взятие столиц. И вот эти самые краснобровые, которые часто упоминаются, они не были единственными армиями, да, или которые участвовали в борьбе. Почему это называется? Это выходцы из Шаньдуна. И там были распространены даосские секты, и в ритуальных целях, да, они вымазывали брови красным цветом. Потом это стало необходимым для того, чтобы отличать своих от чужих. И, познавательным знаком. Да, познавательным знаком. Так вот, сейчас известно, что и руководитель этого движения, то есть, да, полевой командир, который подчинил 300 тысяч примерно, в конце концов, они все объединялись вокруг одного из представителей рода Лю Пханзы, который в течение года примерно будет императором, как раз в 25-м году, накануне воцарения Куан-Уди, о котором я еще скажу. И кроме краснобровых были еще десятки других таких же представителей клана Лю, представителей вот этих полевых командиров или сильных родов, которые с разных сторон, и из бассейна Янцзы, да, из разных районов Великой Равнины, из Шаньдуна, из внутризаставия, тоже вступили в борьбу за власть в условиях, когда центральная власть максимально ослабла. Да, и действительно, вот наш будущий герой, первый император, да, который известен своим титулом Гуан Уди, он станет правителем 25-го года реально, это будет править с 27-го года, а вот тогда еще, да, в конце 10-х, начале 20-х годов, он как раз и будет даже одним из таких локальных командиров, которых вольется в отряд, который будет выступать против Ван Мана, и постепенно просто где-то ему будет вести. Да, он встретит высокого покровителя, который составит стратегический план, связанный не с завоеванием власти в каком-то районе, а связанный с походом на столицу. И Ван Ман, в общем-то, героически сражается до 23-го года. Мы уже описывали взятие столицы одной из армий, гибель Ван Мана буквально в гуще боя. И вот тогда, с 23 по 25 год, идет борьба между этими отдельными армиями, отдельными полевыми командирами, в том числе среди которых, полевые командиры в кавычках, да, конечно, среди которых есть и представители рода Лю, которых они пытаются привести к власти, то есть реставрировать власть династии. Старый порядок. Да, и действительно, вот в 23 году одна из таких банд, а по-другому, да, его не назовешь, завоевывает город Чанань, и там начинается, я прошу прощения, как раз Лоян, да, и там начинается правление первого императора из рода Лю Ганши. Вот он еще не будет связан с этой будущей династией, которая будет править в течение Восточной Хань, он будет только одним из представителей рода Лю, который первым в поствосмановский период будет приведен к власти. Все эти годы, 23, 24, 25, идет ожесточенная борьба. И постепенно власть первого императора исчерпывается. И вот здесь-то как раз краснобровые и как бы на коне. Они завоевывают старую столицу, город Чанань, и там приводят к власти нового императора. Одновременно надо сказать, что и другие банды тоже объявляют своих членов рода Лю императорами, да, и там можно говорить их о нескольких, ну, 3-4-5 человек. Вот только два из них занимают столицу, старую и новую. И вот уже в Чанане, да, внутри заставе, Лю Пханзи, вот, в 25-м году. Таким образом, получается, что в Лояне один император из рода Лю, а в Чанане, в старой столице, еще один из рода Лю. Причем часто говорят, что вот второй Лю, да, который в Чанане, он был простым скотоводом и так далее, но это все лишь, в общем-то, способ уже дальнейшей, да, как идеологической борьбы, где дискредитация... Черного пиара. Да, дискредитация, да, и является важнейшим, в общем-то, и, может быть, часто единственным инструментом низвержения правителей. Таким образом, вот 25-й год, начало 25-го года, это время двоецарствия, когда двоевластие, когда в одной столице один император, в другой, но ни тот, ни другой не могут установить контроль, потому что вся страна бурлит. Да, вся страна в руках вот этих банд. И краснобровы действуют достаточно удачно, но у них нет идеи, да, и кроме них есть еще и какие-то рыбьи хвосты, да, лошадиные уши. Чего только нет. Но почему-то вот советская историография полюбила краснобровых. Ну, очевидно, из-за цвета. Да, наверное, именно из-за цвета. И какой-то они все-таки приличную часть тела помазали. Вот. И, да. И так получается, что вот будущий император Гуанюди, он человек, который дает идею. Да? То есть его действия на просторах Великой Равнины, они не связаны вот с этими метаниями за какую-то небольшую выгоду, да, связанную с ограблением бывших поместий, да, с грабежом, насилием. Ну, или есть возможность городов каких-то, да, поселений. А он осаждает крупные города, где осели сторонники либо одного, либо другого императора. Он делает это грамотно, делает это гуманно. Да, то есть эти два года он тратит на то, чтобы привлечь, а это происходит само собой, ему не нужно никаких усилий, да, прилагать для этого, привлечь к себе и сильных военачальников, которые искали работу, и вот, бывших чиновников, ученых, мужей. И кроме того, конечно, это все еще патрон-клиентские отношения, у него сильный патрон, и вокруг него складывается достаточно большая клиентела, что тоже вот характеризует социальные отношения в это время. В 25-м году они занимают, да, начало Чан'ань, выгоняя вот краснобровых и Любхэнзы, а потом уже и Лаян. И к 25-му году ситуация меняется, да, вот исторический процесс идет, и всем надоело. Вот эта война, ослабли те, кто хотел ограбить, уже ограбил, ушел в освояси. И всем нужна центральная власть. Больше 2 лет гражданская война длиться не может, это очень тяжело. Меня все-таки волнует проблема гиби вот таких вот устроенных государств. И, значит, стоит заметить следующее. Значит, вот этот Ван Ман, он все-таки пытался реализовать классические принципы справедливости. Он обращал наказание на собственных детей и детей своих ближайших сподвижников. Они подвергались казни, что приводило, в общем-то, так сказать, разрушению вот этих вот очень тесных связей. Он ограничивал олигархов. Тогдашних. Тогдашних, естественно, да. Но что получилось? Значит, тем самым он вызвал ненависть с их стороны, расщепление вот этой правящей верхушки, внутреннюю борьбу, а любви народной не снискал. И как только возник внешний фактор, вот этот триггер, который, значит, запустил некоторый процесс, о чем и нам и сейчас говорят, вот начнутся технологические катастрофы. И это приведет к непредсказуемым последствиям. Вот начались эти природные катастрофы. И они вызвали вот движение масс снизу, которое смело вот своих защитников наверху. Поучительная история. А, значит, еще один нюанс во всем этом, идеологический. Вот краснобровые, здесь прозвучало сообщение о том, что они вдохновлялись, собственно, они были представителями неких даосских сект. Это важный момент. Значит, о цвете сначала, бровей. А цвет символический, безусловно. Значит, каждая империя китайская выбирает свой цвет, идентифицируясь с некоторым элементом из числа 5, которому присущ. Значит, стандартно эта империя должна была быть по желтым цветом, цветом почвы, центрального элемента. Ну, предыдущая империя Цинь, она себя идентифицировала с водой и, значит, черным цветом. Значит, но Ван Ман в силу разных, так сказать, причин, пытаясь деифицировать собственную фигуру и, значит, придать такой религиозный статус своим нововведениям, значит, заигрался на религиозной почве и, значит, боролся за красный цвет. То есть он себя стал идентифицировать с элементом огонь и красным цветом. Так вот, на эту его попытку был ответ со стороны, значит, даосов, которые, значит, одним красным цветом огнем подавили другой красный цвет. Значит, в это время, как раз в эту эпоху, Восточный Хань, происходит важнейший идеологический сдвиг. Одна из крупнейших, и, может быть, самая крупная, самая национальная, самая, так сказать, китайская, а может быть, не самая китайская, это еще, так сказать, вопрос неразрешенный, философская школа, даосизм, и, кстати, во всем мире самая известная, и считающая самой философской, ну, с точки зрения, например, Гегеля, она в это время превращается в религию. Тоже, так сказать, близкий нам сюжет. Мы тоже наблюдали, как самое научное учение вдруг превращается, так сказать, в такую квазирелигию. Вот, всесильное, потому что вера. Да, вот оно самое. Даосизм – оригинальное философско-религиозное течение традиционного Китая, одно из трех главных его учений, являющее собой основную альтернативу конфуцианству как философии и буддизму как религии. Даосизм возник в середине первого тысячелетия до н.э. на основе древних верований хмонгов, создателей Великого Царства Чу в бассейне Янцзы. Цель приверженцев даосизма – достичь единства с первоосновой мира – дао, и посредством алхимии и психофизических упражнений обрести бессмертие. В истории Восточной Хань мы видим, что сначала Ван Мана свалили даосы, и потом саму империю восстановленную тоже свалили движения, возглавляемые даосами, но уже, так сказать, идентифицировавшимися с другим цветом, желтым. Там желтые повязки, желтое небо и все такое прочее. То есть грани этой империи, связанные с даосскими движениями. А что мы еще наблюдаем? Значит, вот я сказал о включении в глобальный мир экономически произошло, но произошло включение и идейное, религиозное, философское. Я имею в виду проникновение буддизма в Китай. Именно тогда сложился вот этот классический триумвират, три кита китайской идеологии, конфуцианство, даосизм и буддизм. Вот. При этом буддизм располагал уже развитым пантеоном, у буддистов были монахи, были люди, способные жертвовать, так сказать, всем мирским во имя высоких идеалов. И в эту эпоху они оказались наиболее востребованными, потому что эпоха-то была страшная. Значит, напомню о страшном. Значит, мы упоминали, что к рубежу эр, к нулевому году, в первой переписи, такой официальной переписи общеимперской, было установлено, что в Китае проживало, значит, примерно 60 миллионов налогоплательщиков. Крупнейшая держава. Уже в конце царствования Ван Мана, начало Восточной Хань, обнаруживается, что там проживает всего примерно 20 миллионов. То есть в три раза сократилось население страны. В три раза. А в центральных районах, вот на Великой равнине, истребление доходило до 0,8 населения. То есть это произошли совершенно страшные, несопоставимые, значит, ни с чем, по-моему, тоже мировые рекорды по истреблению собственного населения. Тогда свидетели писали о том, что леса целых провинций были истреблены на изготовление стрел, копий и луков. Вот. Кстати, в те времена у лучника был боезапас 150 стрел. Вот, и еще снабженных, так сказать, металлическими наконечниками. То есть вот такие страшные. И, собственно, до вот этого числа 60 миллионов империя не дошла в течение там 100 лет. То есть восстановление примерно произошло где-то уже во втором веке новой эры. Такие происходили страшные, значит, события. И, естественно, когда такое происходит, люди начинают задумываться о вечном. Тут есть из чего выбирать. Вот, в китайской, так сказать, классике-то вот этого несколько не хватало, потому что все вот эти традиционные идеологии, они были ориентированы на мирские ценности. А мирские ценности все рушатся, все ненадежно, все страшно и гибелью грозит. И тут появляются, значит, такие вот божественные посланцы, значит, из Индии, из небесной страны, как говорили китайцы, они называли небесной страной. И начинают говорить очень интересные вещи. Это религия спасения. Первая в Китае религия спасения. Естественно, они находят отклик. И возникают два таких важных социальных эффекта, социально-идеологических. Во-первых, начинает укореняться буддизм в Китае. И это укоренение, так сказать, продолжилось до наших дней. Собственно, самые посещаемые храмы сейчас в Китае – это буддизм. Да. Вот. И, значит, именно в середине первого века до новой эры был, так сказать, согласно традиции, в Лояне как раз построен храм Белой Лошади. Потому что якобы на Белой Лошади из Индии, значит, монах Кашьяпа привез, значит, первые каноны туда. Вот. С другой стороны, даосизм, национальное учение, начинает учиться у, значит, продвинутых буддистов и воспринимать их модели организации, что приводит в итоге к созданию вот этого развитого культа с развитым, значит, жречеством, с монашеством. И более того, значит, все это доходит до того, что императоры ханьские начинают официально признавать лидеров даосизма, лидеров буддизма. Мы кончили прошлую передачу на том, что в конце первого века до новой эры начал создаваться культ Конфуция. Там тот же самый процесс происходил. Тоже философия и наука тех времен только стала превращаться в религию. И параллельный процесс, значит, коснулся вот этих двух учений и сложился вот этот троичный комплекс. И более того, вот эти даосы уже не на востоке, как краснобровые, а вот те не под красным цветом, а под желтыми знаменами концентрировались уже на западе, значит, в районе современной провинции Сычуань. И там возникло в итоге целое, значит, теократическое государство, которое стала апеллировать уже не к там, хорошему императору, как краснобровый. Там речь шла о том, чтобы просто, убрать плохого, там, привести хорошего. Опять под знаменем классическим китайским ренессанса вот, восстановить, значит, империю Хань, попранную, значит, новой династией Синь. А здесь речь шла совершенно о другом, о том, что, значит, о прямом контакте с обожествленным Лао-цзы, который был для них истинным императором. То есть это по модели буддизма выход не к служителю, так сказать, не к помазаннику Божьему, а к самому Богу. Так же, как, значит, буддисты апеллировали к Будде или там, к Буддам, а точно так же, значит, они апеллировали к Лао-цзы, и начала создаваться целая, так сказать, религиозная идеология, теологические трактаты. Ну вот возник, в частности, целый такой трактат, канон о, значит, трансформациях Лао-цзы в это время, где, значит, с одной стороны, он был идентифицирован с некоторым вечным таким божественным существом, которое приходит в мир в тяжелые трагические моменты. Чтобы всех спасти. Всех спасти, да. Вот, так сказать, такой спаситель. У нас спаситель, значит, пришел один раз и, может быть, придет еще, а там, значит, было описано, что он являлся вот в начале эпохи Чжоу, в такие вот кардинальные моменты. Вот он должен явиться сейчас. И более того, он, значит, некоторым, значит, людям из семейства, значит, возглавлявшего вот эту школу небесных наставников, значит, дает санкцию на то, чтобы они, значит, от его имени создавали, значит, вокруг себя некоторые, так сказать, коллективы и жили такой отдельной государственной жизнью. Вот. При этом, значит, по-китайски это выглядело следующим образом. Им эта школа, еще раз, вот у него название «Школа небесных наставников», и другое ее название «Путь Дао», путь пяти мер риса. Ну, в данном случае слово «мера» соответствует иероглифу «доу», вот примерно двум литрам. Мера в два примерно литра зерна. Значит, такое научно-материалистическое объяснение этого названия состоит в том, чтобы надо прийти сдать взнос в виде, значит, 10 литров зерна и, значит, вступить в ряды. Метафизическое объяснение состоит в следующем, что, значит, вхождение в ряды дает возможность идентифицироваться с некими ковшами, доу – это ковш, с пятью ковшами небесными, и, а важнейший из этих ковшей – это северный ковш, то есть большая медведица с полярной звездой, то есть это путь на небо, короче говоря. Вот эти пять мер риса, так сказать, простая такая бытовая вещь, это на самом деле путь в небо. И вот такого рода идеология развивалась, и получается, я подвожу некоторый, так сказать, промежуточный итог, что государственные мужи, которые, значит, почувствовали дефицит идеологии и боролись за китайскую идею в то время, и придавали, естественно, всему этому религиозный статус, и, значит, культ этого формируя, они, так сказать, привели к тому, что эти религиозные инициативы пошли с мест и в других направлениях. И, собственно, возникли те, значит, религиозно-идеологические ценности, которые, значит, из идей, овладев массами, стали материальной силой и привели вот к таким катастрофическим последствиям. К мирскому, династия Хань, когда восточная Хань, когда она образовалась, она, в общем-то, ну, будем, если это возможно, использовать термины марксистско-ленинской историографии, носила какой-то более какой-то прогрессивный централизующий заряд. Ну, это, наверное, действительно связано с естественным ходом развития исторического процесса и с развитием китайской государственности. Да, ну, буквально уже через, да, при втором императоре уже, да, все начало, да, возвращаться на круги, да, свои. Здесь надо сказать, что действительно вот первый период, да, это история этой империи, которая длится с 25 по 75 год. Он приходится на время правления двух императоров, великого Гуан Уди, о котором еще надо сказать несколько слов, и его преемники, которые продолжают дело с стабилизацией и развитием императора Минди. Да, Гуан Уди – это 25-57, и, соответственно, Минди – это 58-75 годы. Вот что делает Гуан Уди сначала? Да? Ему достается совершенно скверное наследие. Действительно, Артем Игоревич называл сумму переписи налогоплательщиков около 60 миллионов в предыдущий период, и потом колоссальный спад. Здесь дело, наверное, даже не всегда идет о убийстве и убывании вот, физическим, да, населения, сколько процессов связаны с сокращением числа налогоплательщиков, которые были в конце правления Ван Мана. Во-первых, возобновляется такое бытовое и разные формы ущемления прав, да, крестьян. Наверное, их нельзя назвать рабами, но это лично зависимые в разной форме зависимости, которые не являются налогоплательщиками. Они уходят, да, из оборота экономики. А предыдущий период, да, в правлении последних западноханьских императоров, государство начинало жить за счет собирания налогов. Потом появляется такая мощная прослойка, как арендаторы. Да, вот эти сильные дома или местные власти, которые фактически, да, не подчиняются центру, а только договариваются на разных условиях, они привлекают к себе большое количество людей, которые могли бы быть этими налогоплательщиками, и включается очень сложное. Да? Патрон-клиентские, вот эти арендаторские отношения, в общем-то, не поставляя в центр никаких налогов в основном. То есть Гуанюди нужно было решить эту проблему. Но первый вопрос вот этих первых реформ, это, конечно, всегда урегулирование управления, да, высших эшелонов власти и административно-территориального деления. Вот Ван Ман, великий экспериментатор, который мог себе позволить это вот, до 2011 года, до наводнения, он экспериментировал не только с валютой, но еще и с наделениями, с разделениями на отдельные территории. Да, то есть при нем возникло колоссально около 400 отдельных уездов. То есть он крупные территории бывших царств до этого разделил на очень-очень много мелких территорий туда чиновник. Но вот чиновничья система только формировалась в то время, и найти управленца для каждого из этих уездов было невозможным. Поэтому, да, вот эти сложные отношения с местными сильными домами приводило к тому, что управляемость центра была не очень такой эффективной. Вот Гуанюди нужно было решить эту проблему. Да, поэтому одно из первых его действий, а он одновременно воюет, он воюет до 1937 года с своим противником, это как раз урегулирование или поиск правильной, оптимальной системы административно-территориального деления. Да, он пересматривает границы провинций крупных, да, пересматривает границы округов и сокращает число уездов. И вот это сразу дало достаточно большой вот народно-хозяйственный эффект. Да. Вот, кроме того, возобновив, как бы пытаясь отделить, да, вот этих так называемых фухао, представителей сильных домов, от общины, от крестьянского самоуправления. Да, и чиновник становится как раз присланный из столицы вот таким промежуточным звеном между государством и крестьянской общиной, которая организует вот, поставку налога. Еще хотел сказать, да, вот про Гуанюди и это время. Одна из основных проблем, которая досталась ему с прошлых времен, это, опять же, как управлять землями. И вот из Западной Хань мы помним, что одна из форм царского управления было создание такой параллельной структуры, да, помимо официальных управляемых чиновниками, провинциями, округами и уездами, существовали владения или уделы. Да, гов, которые в качестве князей, фактически часто суверенных, полусуверенных правителей, назначались члены императорского дома, то есть вот те самые родственники по мужской линии, которым правитель мог доверить контроль. Да, и создавалась параллельная структура. И вот Гуанюди как раз стал перед проблемой, воссоздавать ли эту структуру, или не воссоздавать, или воссоздавать ее в какой-то другой форме. И помня плачевный опыт Западной Хань, где эта проблема длилась десятилетия, фактически весь период, он нашел очень интересную форму. Он в начале правления своего, да, для того, чтобы скрепить власть над всей империей, он все-таки выделяет эти уделы, но, опираясь на опыт, да, он тут же назначает в качестве первых министров уже чиновников, доверенных ему, которые, людей, которые не были знатными, но сопровождали его в походах вот, в предшествующие годы. И фактически вот с помощью их полностью контролирует действия своих родственников или людей того же клана. Ну, стабилизирует, да, и доход, и хозяйство, то есть, и так далее. Подводя такие предварительные итоги, можно сказать, что действительно к первые 20-30-е десятилетия нашей эры на территории Восточной Азии воссоздается Китайская империя и воссоздается в своем новом качестве. Многие проблемы, которые привели к кризису империи западных, они не могли быть решенными в предыдущее столетие, были успешно решены вот в этом первом столетии уже нового тысячелетия. И не случайно, именно в силу этих обстоятельств, Восточная Хань станет прообразом уже дальнейших великих средневековых историй, и из нее китайская цивилизация, да, китайская культура будет черпать свой культурный запас до настоящего времени. И в это время Китай становится частью мира, Да, мы уже, видимо, в будущем будем вспоминать и посольство из Рима. Да, в конце II века постепенно будет налаживаться и Великий Шелковый путь. Китайцы, да, до Каспийского моря будут посылать сами посольства в Рим, в Парфию. Да, шелковые товары будут продаваться в Рим. В это время Китай становится частью мира. Наша программа подошла к концу. Я благодарю моих собеседников, Марка Юрьевича, Артема Игоревича, за очень интересную беседу. И надеюсь, что мы еще встретимся. А с вами, уважаемые телезрители, мы увидимся вновь, чтобы продолжить наши экскурсы в поисках истины. До встречи!